Глава вторая. Как оказалось, езда на скутере по городу после апокалипсиса ничем по сути не отличалась от нее же до него. Пешеходы все так же отчаянно лезли под колеса. Только теперь не матерились, а рычали. Но не велика разница. Все так же приходилось лавировать между автомобилями и следить, чтобы никто из тех, кто внутри, внезапно проснувшись, не выскочил, врезав дверцей поедущим. На перекрестке слева вылетел джип. Даже не притормозил. Вякнул коротко клаксоном и умчался прочь. «Скотина!» — бросила ему вслед Катя. Кирилл только глянул, не летит ли кто-то еще, и погнал дальше. Девушка крепко прижималась к нему, поддерживая расползающиеся стороны полы безрукавки. Вопреки безумному совету, город они так и не покинули. Катя наотрез отказалась путешествовать практически нагишом, когда совсем рядом, за следующим поворотом, был магазин одежды. Причем ее собственный. «Откуда он у тебя?» — удивился Кирилл. «Папа подарил на 20 лет. Хотел, чтобы я стала бизнес-леди, а тут налево». Кирилл кивнул и, аккуратно вписавшись в поворот, напомнил, что этот был уже третий. «Уже рядом», — заверила Катя. «Ой, нет». Скутер остановился прямо посреди улицы. Здание слева сохранилось неплохо, а вот справа лежали одни руины. Катя с тоской смотрела направо. «Магазин был там?» — спросил Кирилл. Катя за его спиной кивнула и уткнулась носом в его плечо. Впереди дюжина мертвецов уныло и размеренно раскачивала разбитую в хлам Тойоту. Сигнализация устало вякала и тотчас отключилась. Потом их внимание привлекло урчание мотора, и зомби дружно повернулись к скутеру. «Извини, откопаем твой магазинчик в следующий раз», — пообещал Кирилл, быстро разворачиваясь обратно. Мертвецы погнались за ними, но скоро отстали. Пролетев квартал, Кирилл сбросил скорость. Здания вокруг действительно напоминали жертв суровой бомбежки. Кое-что, правда, уцелело, и в целом при ближайшем рассмотрении выглядело даже не столь безрадостно, как из окна супермаркета. Зато вблизи можно было разглядеть детали, которые лучше бы остались скрытыми. Далеко не всем горожанам выпал шанс на вторую жизнь, пусть и в образе зомби. «Куда мы теперь?» — печально спросила Катя. «Поехали ко мне», — предложил Кирилл. «А женской одежды у меня, конечно, нет, но что-нибудь тебе подберем». «Первый раз в доме и в таком виде?» «Ничего», — утешил ее Кирилл. «Я один живу, а я уже все видел». Катя за спиной грустно вздохнула. Скутер, тихонько урча, вновь помчался по улицам. Увы, пробки на дорогах и после апокалипсиса встречались. Пару раз Кирилл обежал их по тротуарам, высматривая, где обломков было поменьше. А почти у самого дома пришлось повернуть назад и сделать крюк на целый квартал. Сам дом, особенно на фоне окружающих руин, выглядел вполне сносно. Бомбардировка не задела самый конец улицы, лишь в крайнем подъезде повыбивало стекла. Во дворе вдоль дома все так же зеленел кустарник. Посреди двора, где раньше была детская площадка, теперь красовался настоящий кратер. Зато мертвецов, хоть ходящих, хоть лежащих, не наблюдалось вовсе. Кирилл остановил скутер рядом с угловой парадной. Улицы отсюда видно не было, и это позволяло надеяться, что слоняющиеся там мертвецы тоже их не заметят. Высокое крыльцо частично обивал плющ. Раньше Кирилл как-то не особо обращал на него внимания, а теперь первым делом подумал, что за ним, если понадобится, можно спрятаться. Металлические ступеньки вели вверх, в входной двери, а бетонные вниз, в подвал. — А там что? — спросила Катя. — Цветочный магазин, — ответил Кирилл. Вывески на стене больше не было. — Жаль, что не одежда, — сказала Катя. — Сплетешь мне юбочку из хризантем? — Попробую. А что? — Это я торможу? Тут же через подъезд магазин секонд-хенда. — Секонд-хенд? Катя произнесла это так, будто речь шла о каком-то особенно мерзком подвиде таракана. — Вообще-то хризантемы мне нравятся больше, но ты ведь все равно не умеешь плести юбки. Кирилл кивнул, и Катя вздохнула, примиряясь с секонд-хендом. К магазинчику они перебежали вдоль стены, прячась за кустами. Катя сразу пропустила Кирилла вперед. Одной рукой она крепко сжимала палку от швабры, а второй пыталась удержать на месте полы, без рукавки. Дверь магазина отсутствовала напрочь. Внутри было темно. Кирилл вытащил зажигалку и щелкнул колесиком. Крохотный огонек осветил вход в магазин. На бетонной ступеньке темнело бурое пятно. Кровавый след уходил вглубь магазина, но света от зажигалки хватало только на сам вход и едва-едва выдернуть из тьмы первую стойку с одеждой. — Фонарика нет? — спросила Катя. — Не-а. Кирилл отрицательно покачал головой, но сейчас же сообразил. — На скутере фара есть. Так тащи его сюда. Первым делом Кирилл еще раз окинул двор внимательным взглядом. Оживших мертвецов по-прежнему не наблюдалось. Просто живых тоже. Пушистые завсегдатые помойки не рылись в мусорных баках, и даже ветер не щеборщился по кустам. Мертвецы на улицах, город в руинах — все это тоже не радовало глаз, но было как-то глобально, так сказать, вообще. А вот пустой дворик с огромной ямой посередине неприятно резанул. — Ты что, заснул? — тихо окликнула Катя. — Что? А, нет! Кирилл встряхнулся и оправился за скутером. Мотор заводить не стал. Просто перекатил скутер и поставил напротив входа. Луч света ударил в темноту, добравшись аж до дальней стены магазина. Никого не высветил. — Дай-ка мне твое копье, — попросил Кирилл. Катя недоуменно глянула на него, потом сообразила, протянула палку от швабры. Кирилл скрутил крышку с бензобака. Бензина осталось около половины литра. Кирилл окунул в бак палку, тщательно закрыл крышку и только после этого щелкнул зажигалкой. С факелом лезть внутрь было уже не так страшно. Держа наготове горящее копье, Кирилл осторожно вошел в магазин. Никто из темноты не выскочил и даже не выполз. Сам магазинчик мало пострадал. Справа кто-то опрокинул вешалку, и рубашки с нее валялись на полу. Там же темнело пятна крови. Они вели к главной стойке. То, что там осталось, не смогло бы добраться до них, даже если бы ожило. Кирилл отвернулся. — Ну, что там? — спросила Катя. — Вроде никого, — отозвался Кирилл. — Только за эту стойку не заглядывай. — А что там, мертвец? — Да, но его так объели, что он уже не встанет. Катя скривила физиономию. Обхватив себя руками и поплотнее закутавшись в безрукавку, девушка переступила порог магазина. Белая рубашка на полу сразу привлекла ее внимание. Катя подняла ее и развернула к свету. На левом боку расплывалось красное пятно. Девушка вздохнула и отбросила рубашку в сторону. — Ты бы все-таки приглядывал за мной, — попросила Катя и тут же добавила. — Не на меня, а за мной. И вон туда посвети. Взгляд Кирилла оторвался от ее ножек и переместился туда, куда она показывала. Свет факела озарил справа от входа одинокую витрину. За стеклом лежало нижнее белье, преимущественно женское. «Надеюсь, это не секонд-хенд?» — проворчала Катя. «Цены похожи на нормальные». «Ну, теперь-то цены, наверное, значения не имеют», — задумчиво отметил Кирилл. Катя пожала плечами, при этом обеими руками выгребая на стол из-под прилавка упаковки товара. Безрукавка снова распахнулась, но девушка была полностью поглощена перспективой наконец одеться и не обратила внимания. «Наверное, ты прав», — заметила она. «Но я все равно думаю написать хозяину магазина расписку. Мы же с тобой не мародеры какие-нибудь». «Надо же! Еще кто-то порядочный остался». Услышали они чей-то голос. В дверном проеме, прижавшись к косяку, стояла девушка. Очень красивая и очень усталая. Лицо осунулось, нос повесило, и даже черные волосы, казалось, устало спадали по плечам. Первый день после конца света у незнакомки явно не задался. Ее голубая блузка была порвана и висела лохмотьями. Левый рукав вообще отсутствовал. Рука была перебинтована от запястья до самого локтя. Сквозь бинт проступало кровавое пятно. Светло-серые брюки были по колено в грязи. «Тебя эти твари покусали?» — сразу спросила Катя. «Что? А, нет, это я стекло руку порезала. На выезде такая паника была, меня чуть живые не разорвали». Тут девушка кивнула на свою убитую блузку и покачала головой. «Вот только гляжу я на тебя и думаю, что я-то еще легко отделалась. Или вам конец света романтическое свидание поломал?» Катя в ответ резко фыркнула. «Скажешь тоже. Мы вообще только сегодня познакомились. Кстати, меня Катя зовут, а его Кирилл. Кристина», — представилась в ответ девушка. «Очень приятно», — сказал Кирилл. «Ну что, присоединяйся к нам?» Катя снова фыркнула, но ничего не сказала. Кристина согласно кивнула. «Спасибо. По крайней мере, переодеться мне точно не помешало бы. Только здесь почти один секонд-хенд», — предупредила Катя. Кристина в ответ развела руками. «Не похоже, чтобы сейчас было время привередничать». Она зашла внутрь и осмотрелась. Кирилл подсветил ей сбоку факелом. Девушка благодарно кивнула и сняла с вешалки синюю тряпочку. Потом помощь потребовалась Кате. Та тоже присмотрела себе пару вещей и захотела взглянуть на них при более ярком освещении, не выходя при этом из-за витрины. Одна тряпка тотчас отправилась обратно на полку, а вторую Катя решила примерить. «А где у них тут примерочная?» Кирилл провел факелом туда-сюда. Примерочная обнаружилась в самом углу. Собственно, это и был угол, прикрытый темной тканью, что свисало с металлической штанги. Кирилл подошел поближе, едва протянул руку, как ткань отдернулась сама. В примерочной стояла женщина. Большая и мертвая. Свет факела отразился в мутно-зеленых глазах и будто утонул в них. Женщина, глухо заворчав, шагнула вперед. Тотчас грохнул выстрел. На стену брызнула кровь, женщина завалилась назад и всем весом плюхнулась на хлипкую табуретку. Та не выдержала. Послышался хруст и скрежет металлических ножек по бетону. Женщина съехала на пол, да так и осталась сидеть с дыркой во лбу. Кирилл повернул голову. Кристина двумя руками держала пистолет. «А ты неплохо стреляешь», — похвалила ее Катя. «Спасибо», — отозвалась Кристина, но уже через секунду добавила. «Кажется, зря я это сделала». «Это еще почему?» — удивился Кирилл. «Слышите? Все дружно замерли и насторожили уши. Из глубины магазина доносился такой звук, будто что-то или кого-то волокли по полу». Кирилл посветил факелом. В том направлении была дверь с табличкой «Служебный вход». Она медленно отворилась. На пороге появился мужчина в синем комбинезоне. Тоже труп, причем бедняге так досталось, что даже не потребовалось заглядывать ему в глаза. Обгрызли его, наверное, те мертвецы, которые следовали за ним. В свете факела Кирилл разглядел приличную толпу. Они спокойно брели, дружно шаркая ногами. Именно этот звук услышала Кристина. Но, увидев живых, разом утратили все спокойствие и потянулись к ним. Мужчина в комбинезоне засмотрелся на факел. Его сбили с ног, и на пороге тотчас образовалась противно ворчащая куча мала. «У меня всего два патрона», — предупредила Кристина, прицелившись в толпу. А за дверью мертвецов все прибавлялось и прибавлялось. Кирилл, махнув факелом, успел разглядеть лестницу и, без преувеличения, десятки ног на ней. «Валим отсюда!» — скомандовал он. Уговаривать девушек не пришлось. Катя, на ходу сгребая все, что под руку подвернулось, рванула к выходу. Кристина задержалась, пока та не выбралась из-за витрины, а потом выскочила первой. «Здесь тоже они!» Раздался ее крик. «Скорее!» Мертвецы переползали через кучу малу и на четвереньках ползли дальше. Подняться на ноги догадались лишь двое или трое, да и то после того, как врезались в стойки с одеждой. Кирилл, размахивая факелом, быстро пятился к выходу. «Быстрее!» — раздался Катин крик. Опрокинув вешалку с джинсами на мертвецов, Кирилл рванул к выходу. Здесь картина была еще безрадостнее. Из-за угла дома показались живые мертвецы. С другой стороны, по дорожке целая демонстрация топала. Через двор тоже обозначилось какое-то движение. Кто там был, Кирилл не разобрал. Но мертвецы внимания не обратили. Стало быть, не живые. «Мы втроем на скутере не поместимся», — сказала Кристина. «Уезжайте, а я прикрою». «Не дури», — рявкнула на нее Катя. «Как-нибудь втиснемся. Кирилл, поехали». Она сбросила свой груз в корзину и махнула рукой Кристине, мол, «залезай сюда». «Стой!» — крикнул Кирилл. Оба выезда уже перекрыли мертвецы. А по краям кратера он с перегрузом не погоняет. Там сплошной песок да камни. Разве что бегом. Однако дом напротив частично обрушился. А тот въезд со двора и раньше был узким и неудобным. Если его завалило, они оказались бы в ловушке. «Бежим ко мне!» — сказал Кирилл и махнул рукой, указывая на угловой подъезд. Кристина тотчас направилась туда, целясь из пистолета то в одну толпу, то в другую. Но мертвецов такой ерундой не напугаешь. Катя еще успела вздохнуть. Потом вновь сгребла свои трофеи и рванула в указанном направлении. Когда Кристина взлетела на крыльцо, из магазина повалили зомби. Оглянувшись и убедившись, что ее спутники в прикрытии пока не нуждаются, девушка дернула дверь на себя. Та легко открылась, стало быть, замок, и домофон не работали. То есть электричество тоже отсутствовало. Это плохо. Цокольный этаж в подъезде был очень темным. «Подождите меня!» — крикнул Кирилл, но Кристина уже нырнула внутрь. «Катя, не лезь без меня!» Девушка послушно остановилась на крыльце, пытаясь прикрыться своими трофеями. Аудитория у нее была очень многочисленная и нельзя сказать, чтобы неблагодарная. Мертвецы рычали, тянули к ней руки и дружно прибавили шагу. Кирилл обогнал их буквально на пару шагов. Внутри грохнул выстрел. «Кристина!» «Все в порядке!» Донесся из темноты ее голос. Судя по тому, как он дрожал, девушка сильно приукрашала действительность. Свет факела упал на первую площадку. Дверь в квартиру была открыта настежь, а на пороге лежал седой старик. Рядом стояла Кристина с пистолетом. «Он тут один», — сообщила девушка. «Отлично!» Кирилл втолкнул внутрь Катю и нырнул сам. Металлические ступеньки загремели под множеством ног. Кирилл захлопнул дверь перед самым носом мертвецов. Те забарабанили по ней. Затем кто-то догадался дернуть на себя. Кирилл выронил факел, вцепился в ручку, но один из мертвецов уже успел засунуть пальцы в щель. Катя попятилась. «Возьми у меня ключи из кармана», — скомандовал Кирилл, но девушка продолжала медленно отступать вверх по ступенькам, не сводя глаз с медленно расширяющейся щели. Вместо нее вниз слетела Кристина. «В правом кармане», — подсказал Кирилл. «Третий этаж, 23-я квартира! Ах, Катя, очнись, беги наверх!» Вместо этого Катя застыла на месте. Кристина, подскочив к ней, залепила пощечину. Не сильно, но звонко. Катя словно проснулась. «А что? Бежим!» — крикнула ей Кристина, и девушки рванули вверх по ступенькам. Катя на бегу что-то уронила, но даже не обернулась. Мертвецы мешали друг другу. Одни толкали дверь, давя пальцы тем, кто лез в щель. Другие пытались дотянуться до живого, и эту щель расширяли. Третьи, учуяв свежее мясо, лезли без очереди прямо по головам, мешая и первым, и вторым. Вторые, к сожалению, постепенно брали вверх. В квартире на первом этаже, там, откуда был старик, раздался грохот, будто несколько кастрюль упало разом. Кирилл выпустил дверь и рванул прочь. Та тотчас открылась наполовину, и внутрь хлынул поток зомби. «Кирилл!» — очень своевременно раздался крик сверху. «Беги к нам!» Прыгая через ступеньки, тот взлетел на третий этаж. Дверь в квартиру была открыта. Катя стояла в маленькой прихожей на коврике. Кристина с пистолетом в руке осторожно заглядывала в комнату. Кирилл захлопнул дверь и запер замок на два оборота. «Все!» — облегченно выдохнул он, привалившись к ней спиной. «Кристина, нет там никого. Я... живу один». «Похоже на то», — отозвалась та, убирая пистолет в кобуру на поясе. С тихим шелестом Катины трофеи рассыпались по полу. Девушка опустилась на колени и закрыла лицо руками. «Эй, ты чего?» Кирилл присел рядом. «Все хорошо. Здесь они нас не достанут». Катя закивала, не отнимая рук. «Да», — прошептала она, — «теперь хоть пореветь можно спокойно». Чем девушка сразу и занялась. Правда, тихонько, но Кирилл все равно не знал, чем ее утешить. Такой плановый подход к «пореветь» сбил его с толку. Кристина молча опустилась на пол рядом с Катей, поправила ей безрукавку и, приобняв за плечи, прижала к себе. Кирилл собрал с пола все, что рассыпалось, и сложил на тумбочку. Кристина тоже не потеряла приглянувшейся ей тряпки. Та теперь обливала ей шею, будто шарф. Хотя для шарфа там было многовато ткани. «Дверь прочная?» — шепотом спросила Кристина. «Ага», — — отозвался Кирилл. — Она железная, просто деревом для красоты обита. Косяк тоже стальной, плюс войлоком проложен, так что мертвецы нас вряд ли услышат. — Это хорошо. — А здесь до меня бабка жила, — пояснил Кирилл. — Все боялась, что ее обворуют. А померла, так и не было у нее ничего. Мебели та рухлядь. Вынес на помойку, тогда же бомжи побрезговали. — Да, бывает такое, — согласилась Кристина. — У нас тоже случай был. Одна старушка раз пять милицию вызывала. Мол, лезут к ней, в замке копаются. Следов взлома нет, да и брать у нее нечего, а только попробуй не прибудь по вызову, по всем инстанциям с флагом пройдет. — Так ты в милиции работала? — Да, эксперт-криминалист, правда, пока стажер. — Эксперт-стажер? Это звучит гордо, — улыбнулся Кирилл. Кристина улыбнулась в ответ. Даже Катя тихо хмыкнула и спросила, есть ли у нее шанс умыться. Кирилл заглянул в ванную. Свет, конечно, не было, как и горячей воды, а вот холодная полилась из крана. — Надо сделать запас, — сразу сориентировалась Кристина. — Прямо в ванне. — Сделаем. Специальной пробки для слива не было. Кирилл приспособил вместо нее тряпку, которой пыль протирал. Кристина углядела аптечку. — Кирилл, а у тебя бинт есть? — Ага, помочь? — Если не трудно. — Да нет, только пошли на кухню, там посветлее. При ближайшем рассмотрении рана оказалась большущей царапиной. Глубокой и страшно выглядящей, но, как определила сама Кристина, не опасной. Катя аккуратно промыла ее, изведя целую кастрюлю воды, и аккуратно замотала по новой. Оттесненный от процесса Кирилл провел инспекцию своих запасов. Особенно угощать гостей было нечем. Если никто не против холодного чая с бутербродами... Я не против. Сразу кивнула Катя. «Только вначале переоденусь. Надоело уже звезду стриптиза изображать». Заверения в том, что она просто ослепительно, пропали впустую. То есть девушка им поверила, но переодеваться не передумала. «Кстати, Кирилл, ты ведь не против, если у тебя что-нибудь из одежды позаимствую?» — спросила она. «Нет, не против». «Спасибо». Пока Кирилл в одиночестве резал бутерброды, девушки тихо шуршали в комнате. В ванной наступила тишина. Кирилл заглянул. Набралось едва ли треть ванны. Из крана упала последняя капля, и на этом вода закончилась. Впрочем, при четырех бутербродах, нанос и пачке печенья... Одной на всех им долго в осаде не высидеть. «Ну как?» — раздался за спиной голос Кати. Кирилл обернулся. Девушки уже успели переодеться. Кристина сняла свою драную блузку, но зато размотала шарф. Его вполне хватило на замену. Потом по случаю рассказала Катя, эта штука называлась «парео». Между прочим, модная вещь. Выглядело оно, правда, совершенно бесформенным, как будто девушка завернулась в занавеску. Причем спереди ее чуть-чуть не хватало до пояса, а сзади почти до колен свисало. Зато сквозь полупрозрачную ткань просвечивал стройный стан. Грудь поддерживал черный бюстгальтер. Кирилл чисто машинально отметил, что она у Кристины побольше, чем у Кати. Но вслух свои наблюдения озвучивать не стал. Тем более, что теперь возможности сравнивать не было. Катя выбрала из гардероба Кирилла ярко-зеленую рубашку из мятого шелка и шорты цвета хаки. Последние ей определенно были великоваты, но положение спас широкий ремень с заклепками. Единственное, Катя как была, так и осталась босиком, на что сразу и пожаловалась. И я еще чулки прихватила, но на себя натянула, блин, хоть сейчас на панель. — Я хочу это увидеть, — тотчас сказал Кирилл. — Обойдешься. Ну так что скажешь? Кирилл заверил девушек, что они восхитительны, даже одетые. Катя фыркнула, Кристина улыбнулась, и все трое проследовали на кухне. Девушки устроились на угловом диванчике, а Кириллу досталась табуретка. Вид из окна глаз не радовал. Окна в квартире выходили на улицу, и там по улице бродили живые мертвецы. Не иначе высматривали добычу. Парк через дорогу выгорел подчистую. Осталась только выкореженная решетка. «Долго мы тут по-любому не протянем», — озвучила Катя главную проблему, получив свою кружку с чаем. «Надо как-то выбираться из города». «Выезд забит машинами», — сказала Кристина, — «и мертвыми». «Ходячими или лежачими?» — уточнил Кирилл. Уже откусив кусочек бутерброда, Кристина прожевала и только потом ответила. «Ходячими, там, говорят, с них все и началось. Народ массово рванул из города, и как раз там, где выезд на шоссе, автобус с фурой встретился. Проезд перекрыли, образовалась пробка, а тут и мертвые пришли. Там ведь кладбище за шоссе. Вот, наверное, оттуда и набежали. В общем, сами представляете, что там было». Катя и Кирилл кивнули. «Утром начальство посылало кого-то на разведку», — продолжила Кристина. «Тот сказал, мертвые стоят чуть ли не стеной. По пустырю не объехать даже на мотоцикле. Там все перепахано, и вокруг воронок висит зеленый туман. Что за хрень, никто не знает. Но люди в нем мрут даже в противогазах». «Хреново», — констатировал Кирилл. «А если попробовать пробраться к пристани?» «Забудьте!» — Кристина махнула бутербродом. «Там вообще ад. Я как раз оттуда. Утром выживших собирались морем эвакуировать. Военные целый корабль пригнали. Эх, знали бы, сразу туда рванули», — вздохнул Кирилл. «Может, и попали бы на корабль». Катя уже отхлебнула чаю, еле удержалась, чтобы не фыркнуть. «И я бы без штанов там рассекала», — заявила она секунды спустя. «Поверь, там не до твоей задницы всем было бы», — хмыкнула в ответ Кристина. «К тому же корабль к пристани подойти не смог. Людей на лодках переправляли, а их оказалось раз-два и обчелся. Да еще ветер, волны, лодки еле ползали, а народу набежало прилично». «Представляю, какая была давка», — сказал Кирилл. «Не представляешь», — возразила Кристина. «Поначалу еще туда-сюда спецназовцы мертвых отстреливали. Все равно до драк доходило. А потом спецназ отозвали, мол, милиция с одинокими мертвецами сама справится. Будто нам живым проблем было мало. Те, как увидели, что спецназ уехал, как с цепи сорвались. Паника! Все орут. В общем, думаю, на эти вопли мертвецы и пришли». «Много?» Кристина кивнула, окончательно повесив нос. Воспоминания явно были не из приятных. «Но ты же выжила!» — подбодрила ее Катя. «Чудом!» — вздохнула Кристина. «Когда мертвецы появились, люди все оцепление сами в клочья разорвали. Я еле отбилась. Хотела в машине спрятаться. Так какая-то сволочь вытащила». «Живая сволочь?» — уточнила Катя. «Тогда да. «Надеюсь, теперь он сдох», — зло добавила Кристина. «Швырнул меня прямо под ноги мертвецам и побежал к лодкам. А ты?» — Кристина пожала плечами. «Толком, по правде говоря, и не помню. Вроде под машину заползла. Потом, что помню, как из-под нее выползла. Может, мертвые меня за свою приняли? Я старалась не кричать, а так вся растрепанная, вся в крови, похожа. Потом, помню, бежала по улицам с аптечкой в руках. Кругом одни мертвецы. Я чуть с ума не сошла. Если бы на ваш двор не набрела, вот точно бы рехнулась». «А что у нас тут особенного?» — удивился Кирилл. «Двор как двор. Такие тут по всей улице». «Здесь мертвых не было», — пояснила Кристина. «Зелень не выгорела. Тишина. Как будто и не было всего этого. Вот не поверите, пока вы не появились, просто лежала на траве и наслаждалась». «Почему же верим?» — за двоих ответил Кирилл. «Я вот, к примеру, сижу дома в обществе двух очаровательных девушек, и все будто как раньше». «И часто ты так засиживал сразу с двумя?» — осведомилась Катя. «Да нет, это вообще так, к слову, пришлось». «По-моему, он нас обманывает», — с улыбкой сказала Катя Кристине. И да сразу с ней согласилась. Однако краткий период веселья сразу вновь сменился мрачными раздумьями о дальнейшей судьбе. Чай допили, бутерброды съели. Остатки печенья Катя аккуратно собрала в полиэтиленовый пакет и убрала в холодильник, заметив при этом, что долго они на этих запасах не продержатся. «А выбраться из города, как я понимаю, сейчас нереально», — полувопросительно закончила она. «Похоже на то», — вздохнула Кристина. «Придется нам сбегать в магазин и обосноваться тут», — решила Катя. «Ты ведь приютишь нас?» Последнее, понятное дело, относилось к Кириллу. Тот незамедлительно кивнул, но Кристина тут же отрицательно покачала головой. «Места всем хватит», — пообещал Кирилл. «Я не о том», — вздохнула девушка. «Вы что, забыли, сколько их во дворе?» «А может быть, они еще уйдут?» — предложила Катя. «Шли же они куда-то до этого. Или нас возьмут и спасут?» «Кто?» — снова вздохнула Кристина. «Нет, может, где-то кто-то и выжил, но, думаю, выбираться отсюда нам придется самим. Они ведь даже не знают, что мы здесь». Тут она резко осеклась. «Что?» — шепотом спросила Катя. «Я только сейчас вспомнила», — так же шепотом ответила Кристина. «Я ведь слышала, куда спецназ вызвали. Это новостройка в 16-м квартале». «Не так и далеко», — сразу прикинул Кирилл. «А мы сможем их позвать?» — спросила Катя. «Вряд ли. Скорее мертвяков накличем на свою голову. Вот пробраться туда...» «Может быть, и сможем», — Кирилл мысленно представил себе карту города. «Точно. Нам главное до школы добраться. Дальше там огромный пустырь. Точнее, бывшая ботаническая станция, но она еще с 90-х заброшена. Если никого живого не было, то и мертвецам там, по идее, делать нечего». Девушки согласно закивали. «А новостройка это как раз по другую сторону будет», — продолжил Кирилл. «Слушайте, это действительно шанс. Тогда план такой. Подождем, пока толпа во дворе рассеется, и попробуем пробраться туда». Девушки согласились, что в целом идея неплоха и уж точно лучше, чем загнуться тут от голода. Хотя, надо признать, та часть, где подождать, вызвала у них больше энтузиазма, чем та, где выбраться на улицу и попробовать пробраться. Катя на цыпочках сбегала к входной двери и посмотрела в глазок. «Стоят!» — доложила она, вернувшись. «На площадке только один, зато на лестнице битком стоят!» Все втроем они выглянули в окно. Мертвецы мигрировали туда-сюда, поглядывая в сторону дома, но прямо под окнами никто не ошивался. «Хорошо в окна не высовываемся и не шумим», — уточнил Кирилл. «Пункт про подождать. И ждем». «Тогда я бы малость вздремнула», — сказала Кристина. «Со вчерашнего утра на ногах». «И я тоже», — поддержала ее Катя. «Да, пожалуйста. Правда, у меня всего одна кровать». «Но ты, как настоящий рыцарь, уступишь ее дамам», — закончила за него Катя. «И покараулишь, чтобы нас во сне не сожрали». «Договорились», — улыбнулся Кирилл. «Да, в принципе, если будут входную дверь ломать, они и мертвого разбудят, так что спите спокойно». «Утешил», — фыркнула Катя. Кружки решили не мыть. Девушки еще немного покрутились и скрылись в комнате, выдав наказ временно туда не заглядывать. Пару минут они там шуршали, а потом Катин шепот сообщил, что теперь можно. Кирилл заглянул. Кровать, точнее разложенный диван, лежала прямо на полу. Одну ножку умудрились сломать, когда праздновали день рождения Кирилла. Остальные он открутил сам, для устойчивости конструкции. Пару ночей было непривычно, потом Кирилл приспособился, и покупка нового дивана отложилась на неопределенный срок. Теперь уже возможно, что навсегда. Одеяло было тонкое, зато большое. Его с избытком хватало обеим. Одежду девушки аккуратно сложили на тумбочке. Судя по тому, что Кирилл там заметил, почти всю. Кристина отвернулась к окну, одеяло чуть съехало, и была видна ее голая спина. Катя, напротив, закуталась так, что наружу один нос торчал. Занавеску девушки задернули, и в комнате воцарил сумрак. «Спокойной ночи», — сказал Кирилл и услышал в ответ тихое невнятное бормотание. Он прошелся по коридору и выглянул в глазок. Мертвец стоял прямо перед дверью, но боком. На лестнице целая очередь за мясом выстроилась, и не похоже, чтобы они были настроены расходиться. Кирилл вздохнул, потом налил себе еще кружку чаю и долго глядел в окно.